Глава 53. Но возможности Клайда в таком сложном положении были невелики, и он решил, что надо съездить в один из ближайших городов, лучше всего в Сконнектоди, и там разузнать, как можно выйти из создавшегося положения. Он должен найти какое-то средство. Он отправился на обед к Старкам в сильном волнении и с каждой минутой нервничал все больше. Тотчас же после обеда, когда было только половина десятого, он распрощался и поехал в Сконнектоди. Он прошел из конца в конец всю главную улицу, еще ярко освещенную в этот час, заглядывая в окна то одной, то другой аптеки, и каждый раз приходил к заключению, что именно эта аптека по какой-то причине ему не подходит. Он отказался и от второй аптеки, потом и от третьей, четвертой, пятой, по различным, но одинаково серьезным причинам. Тут были покупатели, там юноша и девушка пили содовую воду, в одном месте сам аптекарь стоял недалеко от стеклянной двери, видел, как Клайд заглянул внутрь, и этим спугнул его, прежде чем он успел решить, стоит ли сюда зайти. Но в конце концов решился, иначе придется уехать обратно в Ликург ни с чем. Он вернулся к небольшой аптеке на боковой улице и, призвав на помощь все свое мужество, вошел. «Я хотел бы знать кое-что», — начал он. «Но можете ли вы мне сказать? Видите ли, в чем дело? Я недавно женат, и у моей жены прошел срок, а нам сейчас совершенно невозможно иметь ребенка. Нельзя ли как-нибудь ей помочь?» Он говорил быстро и держался довольно уверенно, хотя и нервничал, внутренне убежденный, что аптекарь ему не поверит. Но он и не подозревал, что обращается со своей просьбой к закоренелому ханже, члену методистской церкви, человеку, который ни в коем случае не позволил бы себе препятствовать природе. Такого рода уловки неугодны Богу. «Очень сожалею, молодой человек, но боюсь, что в данном случае я ничем не могу вам помочь. У меня нет никаких средств подобного рода. Я совсем не держу таких вещей, потому что не верю в них». Клайд тотчас понял, что этот человек его осуждает. Это еще больше пошатнуло его и без того непрочную веру в успех. Немного погодя, Клайд снова набрался храбрости, походил еще взад и вперед, заглядывая в окна, и, наконец, в седьмой по счету аптеки заметил одиноко стоявшего продавца. Он вошел и повторил свое первое объяснение. Продавец, очень хитрый субъект, таинственно и в то же время небрежно сообщил, что такое средство есть. Угодно получить коробку? Это стоит $6. Однако, поскольку этот расход казался неизбежным, он тотчас заявил, что берет лекарство. Продавец принес коробочку и, заворачивая ее, намекнул, что это очень эффективное средство. Клайд заплатил и вышел. Он сейчас же вернулся в Ликург и поспешил к Роберте. На нее вновь произвели большое впечатление его ловкость и энергия, качества, которыми она до сих пор всегда наделяла его. И он оказался гораздо великодушнее и внимательнее, чем она ожидала. По крайней мере, не бросил ее на произвол судьбы, а она сначала с ужасом думала, что это может случиться. Но тут же, пока она развязывала пакетик, у нее мелькнула мысль: «А вдруг лекарство не поможет?» Однако пока что, рассудила она, нужно удовлетвориться тем, что есть, и она немедля приняла одну пилюлю. Он весело улыбнулся, а Роберта удивленно смотрела на него, не понимая, откуда эта черствость. Он так равнодушен, что если лекарство не подействует, он больше не захочет ей помогать. Но может ли он так поступить? А ведь это он виноват во всем. Разве это справедливо? О, Клайд, Клайд!